Примечание. Выдумка громовых отводов на шляпах принадлежит Фоссу. Цепочки и воздухоотражательные шарики — мое изобретение. Конец примечания. «Вот это прекрасно!» — сказал я. «Но при всем том, гром может оглушить человека». «Посмотрите в вашем боковом кармане», — сказал профессор, улыбаясь. Я вынул три небольшие эластические шарика из красивой коробочки, и профессор объявил мне, что это воздухоотражатели, которые должно класть в рот и в уши во время грозы. «Итак, у вас все придумано для спокойной и беспечной жизни», — примолвил я, повертывая эластические шарики. «К чему бы иначе послужили науки?» — сказал профессор. «Из одного любопытства, право, не стоит посвящать жизнь на новые открытия и усовершенствования». В это время мы проходили мимо купеческого магазина. Я остановился посмотреть, как 12-летний мальчик посредством простого рычага, укрепленного на шпиле, поднимал огромные тяжести и припровождал их в слуховое окно, где другая машина, в виде весов, укрепленных на блоке, управляемая также мальчиком, спускала товары на пол. «Боже мой!» — воскликнул я. «Самые простые средства в механике, открытые еще в баснословные времена, известные в наше время каждому плотнику. Рычаг, клин, весы и винт наконец дождались своего настоящего употребления. В наше время тысячи человек работали бы в поте лица при подобном случае». «Это самое простое средство», — сказал профессор. «Но у нас есть паровые подъемные машины, которые поднимают, как перышко, 100-пушечные корабли и ворочают утесами, как булыжником. Человек силен одним своим умом. Так он должен действовать своими умственными силами для преодоления сил физической природы. Но сядем в валовую машину», — сказал профессор, — «чтобы поспешить к прибытию воздушного дилижанса. Сегодня почтовый день. Я ожидаю писем от сестры моей из Новой Голландии». Мы сели в покойное кресло на рессорах. Мальчик завел пружину, встал сзади, и мы покатились по чугунным желобам столь же быстро, как в наше время скатывались с летних гор на Крестовском острове или у качелей на Святой Неделе. Вскоре мы прибыли на обширную площадь, где возвышалась чугунная башня с террасой наверху. Здесь мы остановились, и профессор объявил мне, что это воздушная пристань. Едва мы взошли на террасу, как увидели вдали огромный шар, к коему подвязан был большой плашкот в виде птицы, размахивавший крыльями и хвостом необыкновенной величины. Черный дым вился струей за судном, и с первого взгляда удостоверил меня в существовании паровой машины. Пока воздушный дилижанс приближался, я спросил у профессора, каким образом достигли люди до управления аэростатами, изобретенными в наше время и послужившими один раз только в пользу в сражении при Флерусе. Примечание. Во время французской революционной войны с аэростата, прикрепленного на веревке, наблюдали однажды движение неприятельской армии. Конец примечания. «Ничего нет проще», — сказал профессор. «Как это средство? Надобно было только немного логики и много смелости. Первый водоплаватель —